Решение принято. Он вернулся на родину уставшим, недовольным, но непобежденным. Соломон просто на время отступил. И не его в том вина. Это понимали многие. Хотя, конечно, и раздавались и насмешки, и злословия в адрес аэронавта. Даже в благожелательной для Андре стокгольмской прессе появилось несколько язвительных, критических заметок. Находились и те, кто заявлял, что любая попытка достичь Северного полюса — бессмысленный риск, а тем более на воздушном шаре, который гораздо больше подчинен ветрам, нежели человеку. Андре выслушивал, читал неприятные замечания и продолжал свое дело. Конечно, в первую очередь надо было сделать отчет об исследованиях, проведенных на Шпицбергене. Неудача неудачей, а научная работа на острове шла постоянно. Своим приятелям он не раз повторял изречение Сенеки: «И после плохой жатвы нужно снова сеять». Не менее важным для Андре было убедить общественность, Академию наук и меценатов в необходимости организации новой экспедиции. И он добился своего. Когда Андре получил разрешение провести полет к Северному полюсу в 1897 году, в дневнике появилась его восторженная запись: «Мы будем летать, как орлы, и ничто не сломит наших крыльев». Среди тех, кто финансировал экспедиции полярного воздухоплавателя, кроме Шведской академии наук, были и король Швеции Оскар II, и знаменитый предприниматель Альфред Нобель, и десятки известных и неизвестных людей. Многие из них и после неудачи 1896 года продолжали верить в возможность покорения Северного полюса на воздушном шаре. В новый полет с собой Андре решил взять физика Стринберга и техника Френкеля.